Неудачная продажа несуществующего Босха. Макс, вернувшись в отель, уселся в огромное кресло и, как обычно, нырнул в размышления. Разрозненные картинки постепенно складывались в единую панораму, где первое почти уже точно следовало за вторым, а к ним присоединялось и третье. Однозначно ясно, что контролер, получивший еще одно имя Серджо Эспозито, имеет самое прямое отношение к теракту 9.11 в 2001 году. И нет сомнения, что он там был непростым наблюдателем, случайно попавшим в кадр. Плеснув в стакан минералки, Малин поднялся и начал мерить шагами номер. Связующее звено между несколькими самыми важными моментами было где-то рядом. Он чувствовал это. Ну, еще чуть-чуть. Думай, Макс, думай, что еще? И вдруг... Есть! Поймал! В документах из архива покойного маршала, того самого погибшего расследователя терактов 11 сентября, полученных журналистом в самом начале всей этой истории, имелась аудиозапись переговоров. Был разговор, записанный спецслужбами 11 сентября 2001 года в 6:50 утра, и эта запись по каким-то загадочным причинам не попала ни в один из официальных отчетов. Странно, правда же? В разговоре, происходившем за 1 час 54 минуты до того, как первый самолет врезался в башню ВТЦ, участвовал некий неопознанный чиновник под псевдонимом Джеймс и абонент, названный в расшифровке неизвестным. Да, конечно, этот неизвестный и есть контролер. Он же Сантана, Новак, Вайс, Ларионов, Морель, а теперь еще и Серджо Эспозито. Макс открыл ноутбук и снова включил запись. Сейчас он уже совсем по-другому воспринимал глубокий баритон с металлическими властными нотками, принадлежащий неизвестному. Это был реальный, живой голос человека, поиск которого стал для Малина смыслом существования. «Джеймс. Алло, друг мой, это вы?» «Неизвестный. Я. А вы ожидали услышать кого-то другого? Зачем звоните сейчас?» «До контрольного звонка еще 5 минут». «Джеймс. Прошли изменения. Только что хозяин принял новое решение. Неожиданно, но не обсуждается». «Неизвестный. Какие могут быть новые решения за 2 часа до события? Птичек уже не остановить». «Джеймс. Все 3 птички пусть летят. Они нужны и их очень ждут. Но принято решение не уничтожать все 2 больших гнезда, а пусть будет только то, что сотворят птички. Этого будет достаточно. А вот 3-я поменьше пусть валится после попадания птички». «Неизвестный. Вы с ума сошли? Это невозможно. Система сработает сама по себе, и первые 2 гнезда опустятся вниз сами. Где-то в течение часа после прилета. А 3-я позже. Менять что-либо невозможно. Все сделано так, что ничего изменить нельзя. Миллионы потрачены, а тех, кто устанавливал систему и мог бы что-то остановить, так их уже нет». «Джеймс, как нет?» «Неизвестный. Совсем нет. Они уже не существуют». «Джеймс, слушайте, мне плевать на ваших людей. Надо остановить разрушение первых 2 гнезд. Больших гнезд. Имею в виду полное разрушение. А 3-я пусть. Так решил хозяин. Все остальные договоренности остаются в силе. И никаких денег возвращать не надо. Птички пусть ударятся, и все». «Неизвестный. Знаете, что я вам скажу? Мы можем многое, но я не бог, и остановить запущенную машину уже не смогу. Все 3 птички прилетят часа через 2, а потом упадут гнезда. Сначала первые 2, а чуть позже 3-я. Все. Разумеется, о деньгах тоже речь не идет. Никто ничего возвращать не будет. Поймите, было задание. Мы обговорили все детали. Вы сделали оплату, я все выполнил. И теперь вы мне сообщаете, что отменяется самый главный этап, который готовили 2 месяца, и отменить который невозможно технически». «Джеймс, не надо так, не надо, давайте. Послушайте, надо аннулировать только полное разрушение 2 больших гнезд, потому что это будет единственной зацепкой, которую мы потом не сможем полностью разъяснить. Они слишком большие и устойчивые, и, видимо, у хозяина есть еще какие-то причины. Вы ведь все получили и теперь можете спокойно исчезать. Надо только...» «Неизвестный». «Джеймс, идите вы вместе с вашим больным на голову хозяином. Вы не можете или не хотите понять, что падающую бомбу нельзя остановить после того, как ее уже сбросили. Все будет так, как было решено раньше. При всем уважении, думаю, что мы с вами больше никогда не услышим друг друга. И меня для вас больше не существует». «Джеймс, друг мой, друг мой». Разговор прерван. Похоже, что все встало на свои места. Если это голос Серджо Эспозито со всеми его многими именами, то значит именно он и был одним из организаторов терактов 11 сентября, а кто-то из высокопоставленных сотрудников спецслужб США являлся связующим звеном между заказчиком и исполнителем. Понятно, что трагедия была заказана внутри страны, а точнее на самых верхних ступенях тогдашней власти. Или почти на самых. Господи, этого не может быть. Макс опустил голову на руки. Но факты. Именно поэтому ФБР и попыталась убедить меня в том, что архив маршала фальшивка, а потом решили устранить, устроив охоту. На всякий случай. Они планировали уничтожить меня так же, как и капитана ВВС Соединенных Штатов Филиппа Маршалла, проводившего самостоятельное расследование, как и сотрудника ЦРУ Симона Коца. Примечание. Симон Коц, сотрудник ЦРУ США, в июле 2015 года выступил с сенсационным заявлением о том, что трагедия 11 сентября 2001 года – это грандиозная спецоперация. В сентябре 2015 года Коц собирался придать огласке документы, проливающие свет на эту трагедию, но 3 сентября был найден мертвым в своей квартире в Лондоне, заявившего о том, что трагедия 9.11 была операцией спецслужб, как и многих других, заглянувших чуть дальше официальных докладов. Примечание. 13 апреля 2014 года застрелен американский писатель Майкл Руперт, который, изучая документы о терактах 11 сентября, наткнулся на информацию о том, что ЦРУ для финансирования тайных операций торговала наркотиками при поддержке известных нефтяных компаний. Дьявол, вот дьявол. И тут Малин услышал голос Джии, плывший откуда-то издалека и звучащий настолько тихо, что почти таял в тишине комнаты. «Милый, ты ввязался в совсем плохую историю, очень плохую, и выйти живым тебе навряд ли удастся». Макс понимал, что это неправда. Его спутница умерла, и это, наверное, игра его собственного подсознания, трансформирующего размышления в голос человека, чьи слова он так бы хотел слышать, любые слова. «Но у тебя выхода нет. Понимаешь, никаких вариантов нет, кроме одного. Идти до конца и попытаться достать того, кого ты ищешь, подстраховав себя той информацией, которую мы уже собрали. А если сойдешь с этого поезда раньше, то гибель будет неизбежна. И в этом случае информация превратится в гранату с сорванной чекой. Тебя уничтожат за то, что ты заглянул туда, куда заглянуть и остаться живым невозможно. Макс». Он проснулся. За окном первые легкие сумерки растворялись в свете автомобильных огней. Устроившись у компьютера, Макс почти автоматически, как робот, начал размеренно и последовательно выполнять действия. Одно за другим. Он объединил всю имеющуюся у него информацию в несколько папок, в сотый раз пересмотрел ее и сделал 3 копии на разноцветных флеш-накопителях – красном, синем и черном. Собрал вещи и технику в небольшую сумку и спрятал ее в шкаф, после чего, сунув 3 флешки в карман, вышел из номера и направился не к лестнице вниз, а в сторону служебных помещений, расположенных в противоположной стороне коридора. Пожарный выход привел Макса на 1-й этаж к двери с надписью «Только для обслуживающего персонала». Одна створка оказалась приоткрытой и хлопала на сквозняке. Он уже по привычке, обратив внимание на удачное отсутствие видеокамер, прошел в помещение для персонала, где, вежливо улыбнувшись, разминулся в узком коридоре с симпатичной черноволосой горничной, скользнувшей темным взглядом по красивому лицу незнакомца. «Чем я могу помочь, сеньор?» «Спасибо, ничего не надо. Я знаю, куда иду». Малин, обернувшись и убедившись, что горничная исчезла за перегородкой в противоположном конце коридора, зашел в туалет для персонала, запер дверь и огляделся. Потом встал на унитаз и, приподняв навесной потолок, положил за металлический уголок, державший панель потолка, красный флеш-накопитель, завернутый в туалетную бумагу. Установив потолок на место, он вышел из туалета и направился к выходу из отеля, предназначенному для персонала. Первый объект был спрятан надежно, так как навряд ли кто-то смог бы сообразить, что за подвесным потолком в одном из туалетов для обслуживающего персонала отеля спрятано что-то важное. Флешка, как предполагал Макс, вполне могла дождаться его в этом безопасном месте, пролежав там и год, и два. Главное, чтобы не столетие, до сноса здания. Выйдя через служебный выход в уже темный римский вечер, Макс вдохнул неповторимый легкий и слегка терпкий воздух, который иногда еще разливается в конце летнего дня по старым кварталам вечного города. Он приходит с темнотой и становится осязаемым, обволакивая желтые фонари на узких улочках, выгибающихся дугой и уходящих вниз. Малин остановил такси и попросил подвести его к ближайшему офису международной доставки DHL, откуда отправил синий флеш-накопитель в Канаду на свое имя до востребования. 3-я флешка лежала в кармане джинсов, и ей было предназначено отправиться в неведомое вместе с хозяином. Через 10 минут он спустился к пантеону и погрузился в равномерный гул толпы гуляющей молодежи и расслабленных к вечеру туристов, заполнивших все открытые столики близлежащих кафе. Большая группа китайцев активно фотографировала красиво освещенное здание пантеона, обсуждая даты постройки и выкрикивая имена похороненных там гениев. Высокая китаянка стояла в стороне от соотечественников, отвернувшись и смотрела куда-то в глубину площади. Ее черные волосы красиво спадали на плечи, нервная спина угадывалась под легкой футболкой с принтом папы Иоанна Павла. «Джия!» — сорвался Малин. «Джия!» Девушка обернулась и вопросительно взглянула на странного незнакомца. «Вы мне что-то сказали?» Ее красивое, но чужое лицо тут же отбросило европейца в реальность. Рим, пантеон. А Джия осталась там, где-то в лесу под Лондоном, навсегда. «Простите, я обознался, извините». «Нет проблем». И она, демонстративно отвернувшись, продолжила рассматривать площадь. И тут Макс отчетливо понял, куда он сейчас поедет. Завернув в ближайшее кафе, он заказал двойной виски, потом еще один. Через пару минут вышел и сел в такси на стоянке у Капитолия. В клуб «Атлантис». Примечание. Стриптиз-клуб «Атлантис» – элитный частный клуб в Риме. На Виа Прата де ла Корте. Водитель, молодой худенький итальянец, с уважением посмотрел на явно небедного мужчину с внешностью уставшего супермена, назвавшего адрес дорогого элитного стриптиз-клуба. Серьезный мужик. Окей, босс. И машина сорвалась с места, нырнув в вечерний поток автомобилей, отрывисто гудящих и везущих гостей Рима к ночным развлечениям. Малин сидел в одиночестве за столиком в темно-синем, слабо освещенном зале знаменитого клуба и подтягивал уже третью порцию виски. На странной, состоящей из клеток сцене, утопала в глубокой синей подсветке изумительной красоты мулатка. Она плавно изгибала обнаженное тело под неторопливую мелодию 80-х годов. Высокий, уносящийся женский голос пел. «Я когда-нибудь снова возвращусь в этот город, где осенняя память, как волшебный магнит, где дымятся так сладко листья в желтые горы, в лужах мечется солнце, освещая гранит». Примечание. Стихи Олега Лурье. «Приватный танец?» Проходя мимо столика, спросила худенькая юная итальянка, чья одежда ограничивалась несколькими широкими белыми лентами на груди и на бедрах. Ленты светились в лучах призрачными голубоватыми бликами. «Нет, девочка, не сейчас». Макс медленно погружался в глубокую внутреннюю тишину. Может быть, так подействовал виски. Макс уплывал в воспоминания, которые качались огромным маятником. От давних всплесков памяти к последним, совсем недавним вспышкам. Летний Питер в прохладе дворца колодца, что на Васильевском. И голос мамы из окна. «Максим, домой». Вашингтон, первый снег. Малин идет за гробом отца, не обращая внимания на соболезнующие фразы студентов. Он разговаривает с папой, обещая ему выполнить все отцовские надежды. Снег тихо хрустит под ногами. За долгие американские годы он так и не побывал в Питере. Всплывает Лондон. Джия, улыбаясь, протягивает ему руки. «Я люблю тебя, Макс Малин. Во сколько наш поезд отходит?» «Ушел, Джия, наш поезд. Ушел навсегда». А голос снова пел нежно и далеко. Невозможная осень тихо в окна заглянет. Саксофон одинокий на распутье дорог. И в его отражении стынет листья в багрянец. А сквозь ветки деревьев улыбается Бог. Высокая стройная китаянка в коротких шортах и полупрозрачной майке тихо подошла к его столику и вопросительно взглянула на мужчину, задумавшегося над бокалом, лед в котором давно уже растаял. Макс поднял глаза и неожиданно для себя самого вдруг заговорил. «Присаживайтесь. Вы откуда?» «Отсюда, из Атлантиса. Работаю я здесь. Зовут меня Мэй». «Я понимаю, что вы Мэй именно из Атлантиса, а не из конкурирующего клуба», — вяло попытался пошутить посетитель. «Откуда вы родом?» «Из Шанхая, но я уже 12 лет живу в Риме». «А сколько вам лет?» 24. «Это уже немало», — рассмеялся Малин. «А меня зовут Макс. Будем знакомы. Только вот приватные танцы меня не интересуют. Просто посидите со мной. Что будете пить?» «Шампанское. Тут официанты знают, что девушкам обязательно надо приносить шампанское, но оно дорогое». «Ладно, переживем как-нибудь». Макс перехватил пробегавшую мимо официантку в символической мини-юбке. «Пожалуйста, шампанское, а мне еще виски». Они молча сидели за столиком, а сцена погружалась в красивые разноцветные дымы. Мягко и глубоко звучала музыка. Отзывались эхом глухие удары барабанов. «Я тебя хочу попросить, Мэй, поговори, пожалуйста, по-китайски». «Сеньор понимает наш язык? И что я должна сказать?» «Нет, к сожалению, не понимаю, но очень хочу послушать». «Что сказать?» «Да что хочешь, то и говори». Мэй выпрямила спину, зажав ладони между колен, и, тихо покачиваясь из стороны в сторону, заговорила нараспев. «Бяо Ю Мэй, ци ши ши си, дай ци дзи си, дай ци дзи си». Малин, прикрыв глаза, слушал тихий голос девушки, порой пропадающий в громких звуках музыки. Прошла минута, другая, потом еще. «О чем ты мне рассказала, девочка?» «О том, что слива уже опадает в саду, и цветов у нее становится все меньше, и о том, что тот, кто меня ищет, будет осчастливлен нашей встречей. И еще...» Примечание. «Ши Цзин. Книга песен. Песня о девушке, собиравшей сливы. Перевод Штукина. Благодарю, Мэй. Я, пожалуй, пойду». Макс вынул несколько крупных купюр и вручил их Мэй. Потом оплатил счет и медленно вышел в римскую ночь, встретившую его легким и теплым ветерком. Хмель быстро выветрился, и в отель Макс вернулся со странным, давно не посещавшим его ощущением легкости, приливом неведомо откуда взявшейся энергии. Спасибо, Джия. Утром его разбудили солнечные лучи, беспощадно ворвавшиеся в открытое окно вместе с шумом ранней Виа Венета. Женский голос кричал: «Идиота! Перке хай латиато!» Примечание. «Идиот! Почему ты ушел? Итальянский!» Улица уже была полна жизни. Быстро позавтракав и взяв с собой весь багаж, который поместился в маленькую сумку от компьютера, Макс вышел на залитую солнцем улицу и двинулся к вилле Боргезе, куда уже съезжались автобусы, заполненные туристами. Проходя мимо американского посольства, Малин улыбнулся, подумав о том, что именно там наверняка его очень ждут ребята из ФБР. А через 50 метров он свернул в бронзовые крутящиеся двери роскошного отеля «Вестин Эксельсиор» и оказался в огромном холле, украшенном помпезными картинами, скульптурами и фресками. Десятки людей суетливо перемещались на пространстве от баров до портье и стоек ресепшн. Заезжала очередная группа богатых азиатских туристов. Рядом расположились в удобных креслах несколько бизнесменов и с деловым видом что-то бормотали в телефоны. С вышитого золотом диванчика Максу навстречу поднялся Ричард Бервик, как всегда взъерошенный и спешащий. «Привет, дружище. Все вроде бы хорошо. Лавальери ждет меня вместе с продавцом эскизов Босха, то есть с тобой. Уже дважды звонил. Беспокоится, как бы я его не обошел. А где Босх? Что мы скажем Лавальери?» «Эскизы якобы лежат в банковском сейфе, здесь неподалеку, через две улицы. Как обговорим все детали, Лавальери захочет посмотреть работы. И что тогда?» «Я попробую из него вытянуть побольше информации о Серджо, а там посмотрим. Может, прижать его? Как думаешь, Ричард?» «Давай по ситуации». «Ладно, пошли». Друзья проследовали через длинное, украшенное фресками помещение с роялем посередине и оказались у лифтов. Поднявшись на три этажа, прошли по мягкому ковру коридора и остановились перед большой дверью. Ричард осторожно постучал. Дверь открылась настолько быстро, что Максу показалось, будто хозяин уже их ждал, напряженно вглядываясь в дверной глазок. Невысокий старик, лет 80, с явно подкрашенными усами и зачесанными назад длинными волосами, облаченный в легкий льняной пиджак, открыл дверь и вежливо отступил на несколько шагов. Он выглядел миниатюрным и аккуратным, как постаревший паж, сошедший с картин позднего возрождения. «Прошу вас, сеньоры, заходите в скромную обитель бедного собирателя предметов искусства. Привет, Ричард. А вы, видимо, и есть тот самый счастливый обладатель эскизов великого Иеронима Босха». «Да, Горин моя фамилия. Макс Горин». «Люка Лавальери», — представился старик, обменявшись мягким, почти кошачьим рукопожатием с визитерами. «Вы русский, судя по фамилии?» «Нет, американец. А фамилия досталась от далеких предков». «Проходите, друзья, присаживайтесь. Виски? Кофе?» Гостиничный номер напоминал дворцовые покои 17 века. Вышитая золотом мебель темных пород дерева, причудливо изогнутые ножки стола, пуфики, кресла, картины. Потолок расписан под старину. Гостиная представляла собой большую комнату с двумя огромными окнами, камином и балконом. Справа плотно закрытые двухстворчатые двери, вероятно, вели в спальню, а слева располагалась ванная комната. Лавальери, так и не дождавшись ответа, быстро смешал виски с содовой и, добавив льда, вручил Максу и Ричарду холодные стаканы. А для себя, несмотря на почтенный возраст и раннее время, он вынул из холодильника бутылку пива. «Прошу, присаживайтесь». Старик суетился и, похоже, очень нервничал. Его движения были мелкие и быстрые, а бутылка с пивом настолько активно перемещалась в руках, что, казалось, напиток вот-вот вспенится и испачкает изысканный ковер. Лавальери уселся на кушетку лишь после того, как гости удобно разместились в двух глубоких креслах. Он сделал несколько больших глотков пива и тут же снова подскочил. «Друзья мои, я попрошу подождать меня. Простите, но я покину вас ровно на одну минуту. Понимаете ли, я перед вашим приходом выпил еще пива, и теперь, извините, возраст». Люка мелкими шажками двинулся к туалету, потом, обернувшись, еще раз взглянул на посетителей и исчез за дверью. Посетители переглянулись, и Макс с напряженной улыбкой спросил. «Он всегда такой, нервный какой-то?» «Нет. Или старик совсем уже сдал, работа-то у него непростая. Или что-то происходит не по плану. Я, честно говоря, слегка удивлен». «Расслабьтесь, господа, и не делайте резких движений, стреляю сразу же», — прозвучал жесткий мужской голос из-за спины Малина. Он поднял глаза и увидел в зеркале напротив, что дверь в спальню была открыта, и возле нее стоял черноволосый мужчина среднего роста в кожаной куртке и держал в руке пистолет, направленный Малину в голову. Макс его сразу же узнал. Это был тот самый кожаный, который вместе с красавицей Беллой чуть не угробил его вчера неподалеку от Виа Винетта. Что-либо предпринимать было бесполезно. Через секунду дуло уперлось в затылок, а стрелял незваный гость, похоже, очень быстро и без особых сомнений. Макс покосился вправо, где, вжавшись в кресло и сгорбившись, сидел Ричард. Позади него стояла высокая и такая же мотоциклетно-кожаная Белла, направив пистолет Бервику в затылок. Малин понял, что девушка одновременно с партнером, появившимся из спальни, беззвучно вышла из туалета, куда так торопливо заскочил напуганный Лавальери. Из спальни появились двое незнакомых Максу парней с многозарядными глоками в руках, а один из них держал еще и небольшой чемоданчик, очень похожий на медицинский. Ситуация была достаточно понятной, но безысходной. Люка Лавальери заманил их в ловушку, возможно, из страха за свою жизнь или ради желания получить заветные эскизы Босха бесплатно. А вот и он, крадучись, медленно вышел из туалета, и бледный стал у входных дверей, губы коллекционера дрожали. У Макса промелькнула утешительная мысль. Вчера Белла говорила Кожаному, что им велено не убивать Малина, а брать живьем. А значит, есть шанс еще немножко пожить. Он откашлялся, прочистил горло и заговорил срывающимся голосом. «Мы не можем оказать вам никакого сопротивления, и поэтому готовы выполнить все ваши требования. Я прошу лишь оставить нас в живых. Что вы хотите?» «Только спокойствие», — с сильным итальянским акцентом произнесла Белла. «И больше ничего. Положите руки на подлокотники кресел, и вот этот приятный мужчина скует каждому из вас обе руки наручниками. Вашим жизням пока ничего не угрожает, так как вы, господин Малин, нужны одному очень влиятельному человеку живым и невредимым. Хотя бы частично невредимым. Исполняйте». Двое неизвестных приковали гостей наручниками к креслам, а перепуганному хозяину движением пистолета приказали отойти от входной двери, которая предварительно была заперта на два оборота ключа. Белла раскрыла чемоданчик, расположив его на журнальном столике, и, достав шприц, наполнила его поочередно из нескольких ампул. Потом она подошла к Малину, обхватила левой рукой его голову и плавно отклонила в сторону, а правой легко воткнула шприц в шею. Укола он не почувствовал, но через несколько секунд тяжесть, томительная и неповоротливая, заполнила его ноги и начала медленно подниматься вверх. Бедра, живот, грудь, выше и выше. А Белла наклонилась к лицу своей жертвы, посмотрела тем самым черным взглядом, который он так хорошо запомнил вчера, и легко поцеловала в щеку. «Как же ты мне надоел, красавчик! Месяц бегала за тобой, как ни за одним другим мужчиной!» Макс понимал, что через несколько секунд сознание покинет его, но усилием воли поднял взгляд на Ричарда, по-прежнему сидевшего в кресле напротив. Один из визитеров подошел к Бервику сзади и точным движением пистолета нанес ему удар по голове. Тот моментально обмяк, потеряв сознание. Как успел заметить Малин, удар был нанесен относительно осторожно, явно не с целью убить. И у него отлегло от сердца. Вероятно, друг пока останется в живых. Кожаный напарник Беллы, стоявший у двери в туалет, неожиданно схватил перепуганного и онемевшего от страха старика Лавальери, слегка оттолкнул в сторону от себя и в упор выстрелил ему в грудь. На этом картинка замерла. Макс уже не мог двигаться, веки отяжелели и не поднимались. Но сознание все еще боролось, не пуская в себя страшный груз, разлившийся по всему телу. Где-то далеко и тихо слышался разговор. «А старика-то зачем?» — спрашивала Белла. «Ты думаешь, я что-то делаю без согласования с Николасом? Он так велел. Люка уже не нужен. Зажился на этом свете. Да и видел сегодня очень многое. Могут же прижать, и он бы заговорил. Погоди, так и мы знаем очень много. На что, тоже? Говорят, хозяин Николаса всегда всех зачищает. Солнышко, а когда ты нанималась на эту работу, то думала, что будешь за цветочками ухаживать? Да пошел ты, давай паковать груз. Нашего мы увезем, а этого толстяка из Швейцарии парни через час вынесут отсюда пьяным способом и отправят на такси в отель. Пусть отсыпается после пьянки. Коньяка побольше влейте в него и еще один укол. Люка останется здесь? Да, табличку на дверь, чтобы не беспокоили. Его раньше, чем через сутки, не найдут. Через несколько секунд Макса полностью накрыла тяжесть, и все звуки медленно исчезли, как последние лучи итальянского заката. В это время Кожаный и Белла сняли с Малина наручники, обильно обрызгали виски его рубашку и подняли под руки. Он повис на их плечах, цепляясь волочащимися ногами за плотный ковер. Через минуту троица оказалась в почти уже безлюдном гостиничном холле, где редкие жильцы, несколько охранников и улыбающийся портье проводили взглядами сильно пьяного мужчину, которого жена с другом тащили домой после ночной гулянки. «Вот урод!» — громко причитала Белла по-итальянски. «Еще только полдень, а он уже снова нажрался. Винсенте, какого черта ты его так напоил? Ты же знаешь, что он слабенький. Давай в машину его!»